Путь. Конни, Анна и Билли смотрели, как мимо пролетает Нойштадт. Вот уже из виду исчезли последние дома, и за окном раскинулись поля и луга. «Что у нас есть?» Билли пошарила в сумке. «Мама испекла кексы, хотите?» Она протянула подругам кулечек. «Мои любимые, по итальянскому рецепту». «У меня мармеладные мишки», — объявила Анна. «У меня виноград и бутерброды с сыром», — сказала Конни. «И еще смотрите что». Легким движением руки она извлекла из рюкзака мобильный телефон, словно фокусник, кролика из шляпы. «Старый мамин телефон для чрезвычайных ситуаций». «Ага», — кивнула Билли. «Твоя мама дала моей номер». «И моей», — подхватила Анна. Билли протянула руку. «Можно?» Конни передала подруге мобильник. Билли, улыбаясь, указала на дисплей. «Здесь можно посмотреть, где мы сейчас. Синяя точка — это мы, а вот сюда мы едем». Некоторое время девочки завороженно наблюдали, как голубая точка, петляя, ползет по карте. «А игры на нем есть?» — нарушила тишину Анна. «Да, нам разрешают поиграть, пока мы, например, ждем приема у врача», — ответила Конни. «Вот здесь игры якобы, а тут мои». «Веселый счет!» — Анна скорчила кислую мину. «Прекрасно!» «А как тебе это?» — Конни провела пальцем по дисплею. «Мои лошадки! Круто, покажи!» И Анна, вся раскрасневшись, принялась играть в любимую игру своей подруги. Билли и Конни некоторое время тоже увлеченно следили за происходящим на экране, но вскоре оставили Анну в покое. Наигравшись в карты, они стали лакомиться виноградом, уплетать кексы и не переставая глядеть в окно. «Смотрите, лошади!» — воскликнула Конни. «Настоящие!» «Где?» — оторвалась от телефона Анна, но было уже поздно. «Там только коровы». «Теперь да!» — ухмыльнулась Конни. И тут поезд остановился. Анна снова погрузилась в заботу о виртуальных лошадях. Конни же тем временем с любопытством выглянула в окно. Должно быть, последняя остановка перед Ольденбургом. Она замерла. Куда ни глянь, везде только поля и луга, и больше ничего. «Где мы вообще? Здесь же нет платформы!» — удивилась Конни. Билли посмотрела на расписание поездов. «Без понятия. Следующая остановка — Ольденбург. Но там мы должны быть не раньше, чем через полчаса». Они переглянулись. «Странно». «Дай-ка сюда!» Билли попыталась забрать у Анны смартфон. «Подожди!» — прошипела та. «Дай доиграю». «Анна, отдай!» — не унималась Билли. «Я хочу посмотреть, где мы». «Держи». Анна нехотя протянула подруге телефон. Та открыла карту. Синяя точка замерла посреди зеленого пятна и больше не двигалась. Поблизости не было ни одного населенного пункта. «Почему мы стоим?» — удивилась Анна. Только теперь она заметила, что что-то не так. «Может, пропускаем другой поезд? Или что-то типа того?» — поделилась догадкой Конни. Якоб знал бы наверняка, он разбирается в поездах. Замерев, девочки ждали, что же будет дальше. Но ничего не происходило. «Что-то тут не так», — пробормотала Билли. Другие пассажиры тоже начали нервничать. «Хоть бы объявили что-нибудь», — проворчал кто-то. Наконец, из динамиков раздался щелчок. «Уважаемые пассажиры, в силу непредвиденных обстоятельств отправление поезда задерживается. Приносим извинения за неудобства». «Непредвиденные обстоятельства?» — наморщила нос Анна. «И что это значит?» Конни вздрогнула. «Ой-ой, у нас же пересадка! Мы успеем?» «Конечно, успеем! У нас же целых 13 минут!» — попыталась успокоить ее Анна. «Ага, и 10 из них мы уже тут стоим!» — отозвалась Билли. «Если не тронемся в ближайшее время, у нас проблемы!» «Как думаете, мы нагоним?» — спросила Конни. Билли только плечами пожала. «Может, тот поезд нас подождет?» «А если нет?» — пискнула Анна. У Конни по спине пробежали мурашки. «Не знаю», — пробормотала она. Билли, не отрываясь, смотрела на циферблат своих наручных часов. Прошло ровно 13 минут. Поезд не трогался с места. Конни взволнованно ерзала на своем сиденье. «Надеюсь, мы скоро поедем». Наконец, в вагоне появился проводник. торопливо пробирающийся по узкому проходу. Его тут же засыпали вопросами. «На рельсах стоит корова, и мы не можем ее сдвинуть», — объяснил он, не останавливаясь. «Я дам знать, как только ситуация изменится». Девочки переглянулись. Конни сделала большие глаза. «Они не могут сдвинуть корову с путей? Что тут сложного? Неужели нельзя просто согнать ее?» «Точно!» Анна снова схватила смартфон. «А вот тут достаточно одного клика, и она бы ушла». Наконец, поезд снова поехал. «Мы стояли 25 минут», — констатировала Билли. Все с нетерпением ждали нового объявления. «Уважаемые пассажиры, из-за коровы на путях наш поезд задерживается на 25 минут. Мы постараемся, насколько это возможно, нагнать потерянное время. Дополнительную информацию об отправлении стыковочных поездов мы сообщим вам позднее». Конни нервно заерзала. «Думаете, успеем?» «Надеюсь», — пробормотала Билли. «По крайней мере, сейчас мы едем быстрее». Кусты и деревья за окном превратились в одну сплошную зеленую полосу. «Мы обязаны успеть», — кивнула Конни. «Пойдемте встанем прямо у двери, чтобы первыми выйти из вагона». Анна нехотя опустила мобильник в рюкзак подруги. У дверей уже стояли две старушки. Не успели Конни, Анна и Билли занять место за ними, как к выходу протянулись и другие пассажиры. Образовалась длинная очередь. «Хорошо, что мы стоим впереди», — заметила Билли. Когда они уже подъезжали к станции, раздалось объявление по громкой связи. Но как Конни не прислушивалась, ничего не смогла расслышать. «Что он сказал?» — растерянно спросила она. Анна и Билли лишь пожали плечами. «Неважно», — ответила Билли. «Наш поезд будет на платформе напротив». Конни закусила губу. «Если он еще там...» Старушки перед ними сначала никак не могли открыть дверь, а когда им это наконец удалось, еще какое-то время провозились, выходя на перрон. Конни очень хотелось протиснуться мимо них. Наконец, выбравшись из вагона, она застыла на месте. Поезда на противоположной платформе не было. «Это не пятый путь», — вдруг поняла Билли. «Мы приехали на третий!» Конни лихорадочно оглянулась вокруг. «Быстро по переходу!» — скомандовала она. Они неслись вниз по ступеням, бежали по длинному коридору, летели вверх по лестнице, с нее Конни уже видела табло. «Наш поезд еще стоит!» — задыхаясь, сказала она. Но только она поднялась на последнюю ступеньку, как буквы на табло исчезли. В следующую секунду на нем появилась надпись о прибытии следующего поезда. Опоздали. Конни, тяжело дыша, смотрела вслед удаляющимся вагонам. «Черт!» — выругалась она, с трудом переводя дыхание. «И что теперь?» Подруги беспомощно озирались по сторонам. Хорошенькое начало. На перроне не было видно никого, кто мог бы им помочь. Билли взглянула на расписание. «Следующий поезд только через час». «Нужно позвонить бабушке с дедушкой». Конни полезла в рюкзак за телефоном и, вытащив его, набрала номер. Пошли гудки, но вдруг тишина. «Алло?» Ответа не было. Конни взглянула на дисплей. Он не горел. «Что не так?» Она потыкала в экран. «Он отключился», — догадалась Билли. Конни попробовала снова включить смартфон, но все напрасно. «Сел, наверное», — сказала Билли и покосилась на Анну. «Чего ты так на меня смотришь?» — ощетинилась та. «Я виновата, что он не держит зарядку». «Но ведь это ты всю дорогу играла», — возразила Билли. «Не так уж и долго», — прошипела Анна. «Просто дурацкому телефону уже 100 лет». «Он не дурацкий», — воскликнула Конни. «Не надо было на нем играть!» «Да, Анна, не надо было на нем играть!» — уколола Билли. «Почему всегда я крайняя?» — заворчала Анна. Конни вздохнула. «Если будем ссориться, у нас вообще ничего не получится. Нужно придумать, как сообщить бабушке с дедушкой, что мы опоздали на поезд. Они ведь должны встретить нас. Когда поезд придет, а нас в нем не окажется, они будут в ужасе!» Анна закусила губу. «Ой-ой!» Конни от волнения начала подташнивать. «Они будут ужасно волноваться!» — прошептала она. «А зарядки нет?» — спросила Билли. Конни помотала головой. «Она в чемодане!» «Что-то я не вижу здесь розеток!» — съязвила Анна. «Может, попросим у кого-нибудь телефон позвонить?» — предложила Билли. «Да, отличная идея!» — обрадовалась Конни. Сперва она никак не могла решиться, но в конце концов собралась с духом и обратилась к молодой девушке. «Вы не могли бы дать нам ваш телефон? Нам нужно позвонить бабушке!» Девушка недоверчиво посмотрела на Конни. «Мы не успели пересесть», — объяснила та. «Наш поезд опоздал». «Из-за коровы на путях?» — улыбнулась девушка. Конни кивнула. «Я тоже ехала в этом поезде. Вот ведь какая подстава. Держи». Она протянула Конни мобильник. «Спасибо!» — Конни взяла телефон и вдруг покраснела. «Я не помню номер», — пролепетала она. В ее телефоне номер был сохранен, а сейчас она не может его вспомнить. «А номер кого-нибудь из родителей?» — спросила Билли. «Да, я помню мамин!» — просияла Конни. «Супер, я позвоню ей, а она предупредит бабушку с дедушкой!» Дрожащими пальцами она набрала мамин номер. Автоответчик. Еще одна попытка. Мама не отвечала. «О, нет!» Разочарованная, Конни отдала телефон обратно. «Родители, наверное, уже в самолете!» «Бабушка с дедушкой должны встретить вас на вокзале?» — спросила девушка. Конни кивнула. «Следующий поезд меньше, чем через час. Они вас дождутся», — попыталась девушка утешить Конни. «Ну да». У Конни внутри все сжалось, но, дожидаясь, с ума сойдут от волнения. Уж это точно.